На следующее утро вызвали Блайз. Руки у нее дрожали. Дэвида прогнали охранники в противогазах. Перед зданием стояли грузовики с эмблемами химических войск. Впоследствии мне стало известно, что если бы мы попытались прорваться наружу, против нас использовали бы фазген. В зале заседаний сооружали стеклянную кабинку. Дэвиду предстояло давать показания в изоляции через микрофон. Пульт управления микрофоном находился в руках Джона Вуда. По-видимому, Крат пребывал в таком же потрясенном состоянии, как и мы, потому что допрос вышел несколько скомканным. Блайз задавали вопросы о Китае, а поскольку она сопровождала нас туда в качестве научного консультанта, то о политических решениях не имела ни малейшего понятия. Тогда они принялись расспрашивать ее о характере ее способностей, как именно она впитывала чужие сознания и что с ними делала. Все было довольно вежливо, ведь Генри Ван Ренцейлер все еще оставался конгрессменом, и профессиональная этика не позволяла им предположить, что жена управляла его разумом вместо него. Они отпустили Блайз и вызвали Тахиона. Он был одет в персикового цвета пальто и ботфорты с кистями. Все это время он игнорировал советы своего адвоката. В зал он вошел с видом аристократа, которому против воли приходится рассеивать заблуждение черни. Он перехитрил самого себя, и комитет разнес его в пух и прах. Его объявили незаконным иммигрантом. После этого прошлись по нему за то, что он выпустил вирус дикой карты, и в довершении всего потребовали от него называть имена всех тузов, которых он лечил, на тот случай, если кто-нибудь из них вдруг окажется коварным лазутчиком, оказывающим подрывное влияние на американские умы по приказу Джо Сталина. Тахион отказался. Его выдворили из страны. На следующий день перед комитетом снова предстал Герштейн, на этот раз в сопровождении морских пехотинцев, упакованных в костюмы противохимической защиты. Едва только он очутился в стеклянной кабинке, как они набросились на него, точно так же, как несколькими днями раньше, на мистера Холмса. Джон Вуд зажал кнопку микрофона и ни разу не дал ему слова, даже тогда, когда Ренкин назвал его «грязным жидом». И это при свидетелях. Когда ему в конце концов было позволено высказаться, Дэвид объявил комитет шайкой нацистов. Мистер Вуд расценил это как неуважение к Конгрессу. К концу заседания перед Дэвидом тоже замаячил призрак тюрьмы. Комитет объявил перерыв на выходные. Нам с Эрлом предстояло предстать перед комитетом в следующий понедельник. Весь вечер пятницы мы просидели в номере мистера Холмса, слушая радио и убеждаясь, что дела обстоят хуже некуда. Американский легион устраивал демонстрации в поддержку комитета по всей стране. Людям, обладавшим способностями тузов, приходили повестки. Обезображенных джокеров не вызвали, поскольку они могли оскорбить эстетические чувства американцев. Мой агент оставил мне сообщение, в котором говорилось, что Крайслер требует вернуть им машину, и что ребята из Честерфилда тоже звонили и были не на шутку встревожены. Я в одиночку выхлебал бутылку виски, Блайз с Тахионом были где-то в бегах, Дэвид с мистером Холмсом превратились в равнодушных зомби, сидели в уголочке с запавшими глазами, обращенными внутрь себя, устремленными на их собственную агонию. Никто из нас не знал, что сказать, кроме Эрла. «Я буду апеллировать к первой поправке, чтобы всем пусто было», — сообщил он. «Если меня соберутся посадить, я улечу в Швейцарию». Я уткнулся в свой стакан. «Но я-то не умею летать, Эрл». «А еще как можешь, деревенский мальчик. Ты сам мне об этом говорил». «Я не умею летать. Черт тебя дери, отвяжись от меня». Я больше не мог этого выносить, поэтому захватил еще одну бутылку и отправился в постель. Ким хотелось поговорить, и я просто повернулся к ней спиной и притворился, что сплю. «Да, мистер Майер». «Джек? Это ужасно. Джек, просто ужасно». «Да, ужасно. Эти мерзавцы, мистер Майер, они намерены уничтожить нас». «Просто делай то, что скажет адвокат, Джек, и все будет в порядке. Прояви мужество». «Мужество?» — я засмеялся. «Мужество?» «Так надо, Джек. Ты же герой. Они не тронут тебя. Просто расскажи им все, что знаешь, и Америка будет любить тебя за это». «Вы хотите, чтобы я стал крысой?» «Джек, Джек, к чему такие слова? Я хочу, чтобы ты поступил как патриот. Поступил честно. Я хочу, чтобы ты был героем. И хочу, чтобы ты знал, в метро всегда найдется место для героя». «И сколько человек купит билеты, чтобы посмотреть на крысу? А, мистер Майер? Сколько?» «Передай трубку адвокату, Джек. Я хочу поговорить с ним. Будь хорошим мальчиком. Делай, как он скажет». «Черта с два! Джек, ну что мне с тобой делать? Дай мне поговорить с адвокатом». Эрл парил в воздухе у меня за окном. Капли дождя поблескивали на очках, надетых поверх шлема. Ким метнула на него убийственный взгляд и выскочила из комнаты. Я выбрался из постели, подошел к окну и открыл его. Он влетел внутрь, сбросил ботинки прямо на ковер и закурил. «Неважно выглядишь, Джек». «Да я вчера выпил лишнего, Эрл». Он вытащил из кармана сложенную в несколько раз «Вашингтон Стар». «Ничего, сейчас два счета протрезвеешь. Видел уже сегодняшнюю газету?» «Нет, ни черта я не видел». Он раскрыл ее. Заголовок гласил: «Сталин заявляет о поддержке тузов». Я уселся в постели и потянулся за бутылкой. «Господи!» Эрл швырнул газету на пол. «Он хочет упечь нас за решетку. Мы утерли ему нос в Берлине. С чего ему нас любить? Своих собственных тузов он преследует». «Вот ублюдок!» Я прикрыл глаза. Перед веками плавали цветные пятна. «Закурить есть?» — спросил я. Он дал мне сигарету и прикурил ее от своей трофейной «Зиппо». Я плюхнулся обратно на подушку и поскреб щетину на подбородке. «Сдается мне, — продолжал Сэндерсон, — что нам предстоит очень скверный десяток лет. Не исключено, что вообще придется убраться из страны». Он покачал головой. «А потом мы снова станем героями. Не думаю, чтобы это все продлилось меньше». «Да уж, умеешь ты ободрить, нечего сказать». Он рассмеялся. От сигареты во рту стоял совершенно омерзительный привкус. Я смыл его глотком виски. Улыбка сползла с лица Эрла, и он покачал головой. «Тех, кого станут вызывать после нас, вот кого мне по-настоящему жаль. Теперь в этой стране начнется охота на ведьм, которая затянется на долгие годы». Он снова покачал головой. «Моему адвокату платит нас ПЦН. Надо бы отказаться от него. Не хочу, чтобы со мной связывали какую-то организацию. Потом им придется за это расплачиваться». Мне звонил Майер. «Майер», — Сэндерсон поморщился. «Если вы только те, кто заправляет студиями, встали на защиту десятки. Если бы тогда они показали зубы, ничего этого просто не произошло бы». Он взглянул на меня. «Я посоветовал бы тебе нанять другого адвоката, если только ты не собираешься апеллировать к пятой». Он нахмурился. «С пятой все происходит быстрее. Тебя просто просят назвать твое имя. Ты отвечаешь, что не намерен отвечать. И все». «Тогда какая мне разница? Какой у меня адвокат?» «Это точно». Он криво ухмыльнулся. «Никакой разницы, верно? Что бы мы ни говорили и ни делали, комитет в любом случае возьмет свое». «Вот именно. Все кончено». Ухмылка Эрла превратилась в мягкую улыбку. На миг я увидел тот свет, который так ценила в нем Лилиан. Сэндерсон находился на грани того, чтобы потерять все, за что сражался. Из него собирались сделать орудие борьбы против движения за гражданские права, антифашизма, антиимпериализма, против рабочих и вообще всего, что было для него важно. Он знал, что его предадут анафеме, а всех, с кем он когда-либо был связан вскоре, ждет та же участь. Разумеется, все это не могло не причинять огорчения, но в душе Эрл был все так же тверд. Страх не приблизился к нему. Мой приятель не боялся ни комитета, ни бесчестия, ни утраты репутации и положения в обществе. Он не сожалел ни о едином мгновении своей жизни, ни о едином своем убеждении. «Все кончено?» — переспросил он. Глаза у него сверкнули. Усмешка скривила губы. «Черта с два, Джек! Ничего еще не кончено! Одно комитетское слушание — еще не война! Мы же тузы! Они не могут лишить нас этого, верно?» «Ну да, наверное». «Пожалуй, я оставлю тебя наедине с твоим похмельем». Он подошел к окну. «Мне все равно пора совершить утренний мацион. Увидимся». Он перекинул ногу через подоконник и показал мне два больших пальца. «Держись, деревенский мальчик. И ты тоже». Пришлось выбраться из постели, чтобы закрыть окно. Мелкая морось превратилась в проливной дождь. Я выглянул на улицу. Люди разбегались кто куда, спеша укрыться от ливня. «Эрл действительно был коммунистом, Джек. Он много лет состоял в партии. Даже в Москву ездил учиться». «Послушай, дорогой», — голос Ким стал умоляющим, — «ты не сможешь ему помочь. Его все равно распнут, что бы ты ни делал». «Я могу показать ему, что на кресте он не один». «Превосходно! Просто замечательно! Я вышла замуж за мученика. Расскажи мне, каким образом ты поможешь своим друзьям, если станешь защищаться пятой? Холмс больше не вернется к общественной жизни. Дэвид докривлялся до тюрьмы. Тахиона выдворили. И Эрл тоже обречен, можешь быть уверен. Ты даже не сможешь нести их крест вместо них». Она сорвалась на крик. «Да оторвись ты, наконец, от своей бутылки и послушай меня. Ты можешь помочь своей стране. Это будет правильно». Я больше не мог этого слушать, поэтому отправился прогуляться на холодную февральскую улицу. Я ничего не ел целый день. В желудке у меня плескалась бутылка виски. Машины с шуршанием проносились мимо. Морось оседала на лице, проникала сквозь тонкую, рассчитанную на калифорнийскую погоду, куртку. Но я ничего этого не замечал. Я думал об этих типах – Вуди, Ренкине и Фрэнсисе Кейси, об их лицах, полных ненависти глазах и непрерывном потоке инсинуаций. И вдруг побежал к Капитолию. Я собирался отыскать членов этого мерзкого комитета и отдубасить их, долбануть их всех хорошенечко друг от друга гнилыми лбами, заставить их улепетывать прочь, заикаясь от страха. Бух ты мой, я ведь установил демократию в Аргентине. Так что мешает мне точно так же установить ее в Вашингтоне? Окна здания Конгресса были темны. Холодные струи дождя поблескивали на мраморе. Там никого не было. Я прокрался вокруг в поисках открытой двери, потом, в конце концов, прорвался сквозь боковой вход и направился прямиком в зал заседаний комитета, пинком распахнул дверь и вошел внутрь. Зал, разумеется, был пуст. Горело лишь несколько прожекторов, и в их неярком свете стеклянная кабинка Дэвида сверкала, как изысканная хрустальная ваза. Камеры и радиооборудование стояли на своих местах. Молоток председателя сиял медью и лаком. Я бестолково топтался на месте в мертвой тишине безлюдного зала. Весь мой гнев куда-то улетучился. Я уселся в одно из кресел и попытался сообразить, что я здесь делаю? Было совершенно ясно, что четыре туза обречены. Нас связывал закон и правила приличий, а комитет — ничего. Единственным способом бороться с ними было нарушить закон, плюнуть в их напыщенные, самодовольные хари, и разнести этот зал в щепки, хохоча при виде того, как конгрессмены будут пытаться спрятаться под своими столами. Но если мы поступим так, то станем тем, с чем боролись, не подчиняющиеся никаким правилам силой, сеющей ужас и творящей беззаконие. Мы только подтвердим обвинения комитета и тем самым лишь усугубим положение. Эпоха тузов неумолимо клонилась к закату, и ничто не могло отсрочить гибель. Спускаясь по ступеням Капитолия, я почувствовал, что совершенно протрезвел. Сколько бы я ни выпил, хмель не мог заставить меня забыть то, что я знал, помешать не видеть ситуацию во всей ее пугающей, ошеломляющей ясности. Я знал, я все знал с самого начала и не мог притворяться, что ничего не знаю. На следующее утро я вошел в вестибюль в сопровождении Ким с одной стороны и адвоката с другой. Эрл уже был там вместе с Лилиан, которая судорожно стискивала сумочку. Я не мог на них смотреть. Я прошел мимо них, и пехотинцы в своих противогазах открыли дверь, и я вошел в зал заседаний и заявил о том, что намерен добровольно дать показания. Впоследствии была даже разработана процедура для добровольных свидетелей. Сначала полагалось провести закрытое заседание. Только свидетель и члены комитета, что-то вроде генеральной репетиции, чтобы все знали, что они будут говорить и какие сведения раскрывать. Когда я давал показания, ничего подобного еще не придумали, поэтому все вышло несколько скомканно. Я потел под прожекторами, перепуганный до такой степени, что едва мог говорить, и не видел ничего, кроме 9 пар злобных глаз, сверлящих меня с другого конца зала, а слышал лишь их голоса, грохочущие из динамиков, как глаз Божий. Первым заговорил Вуд, задавший мне стандартные вопросы, кто я такой, откуда я родом, чем зарабатываю на жизнь. Потом принялся копать мои знакомства, начав с Эрла. Его время закончилось, и он передал меня Кирни. «Вам известно, что мистер Сандерсон в прошлом был членом коммунистической партии». Я даже не услышал вопроса. Кирни пришлось повторить его. «Да, он говорил мне». «Вы знаете, является ли он ее членом в настоящее время?» «Насколько мне известно, он вышел из партии после этой советско-фашистской заварушки». «В 1939-м?» «Ну, когда все это произошло?» «Да, в 1939-м, наверное». Все мое актерское мастерство, которым я никогда и не обладал, изменило мне. Я теребил галстук, невнятно мямлил что-то в микрофон и беспрерывно потел, пытаясь отвести взгляд от 9 пар глаз. Известно ли вам о принадлежности мистера Сандерсона каким-либо партиям в период после Советско-нацистского пакта? Нет. И тогда они задали мне этот вопрос. Не упоминал ли он при вас имен лиц, принадлежащих коммунистической партии или другим организациям подобного толка? Я сказал первое, что пришло мне в голову, совершенно бездумно. Он говорил про какую-то девушку, по-моему, это было в Италии, они были знакомы во время войны. Если не ошибаюсь, ее имя было Лена Гальдони, сейчас она актриса. 9 пар глаз даже не моргнули, но я видел, как уголки 9 губ чуть дрогнули в улыбке. И уголком глаза заметил, как репортеры вдруг принялись что-то строчить в своих блокнотах. «Не могли бы вы еще раз повторить это имя по буквам?» Так я забил гвоздь в гроб своего друга. Все, что могли сказать об Эрле до тех пор, по крайней мере, свидетельствовало о его верности своим принципам. Измена Лилиан подразумевала возможности других измен, возможно, даже измену родине. Всего несколькими словами я уничтожил его, причем сам не понимая, что делаю. Поток моих бессвязных откровений продолжался. Желая как можно скорее покончить с этим, я болтал первое, что приходило мне на ум. Я клялся в любви к Америке и божился, что возносил словословие мистеру Генри Уоллесу лишь за тем, чтобы сделать приятное мистеру Холмсу, но теперь понимаю, как неосмотрительно поступил тогда. Я и не думал даже пытаться изменить уклад жизни на юге. Их уклад ничем не хуже любого другого. Я дважды смотрел «Унесенные ветром». Прекрасная картина. Миссис Бетюн была просто хорошей знакомой Эрла, с которой он как-то попросил меня сняться. Вот и все. Следующим вопросы задавал Вельде. «Вам известны имена так называемых тузов, которые могут проживать в стране в настоящее время?» «Нет. Ну, то есть, кроме тех, которые уже получили повестки от комитета». «Вы знаете, не могут ли такие имена быть известны Эрлу Сэндерсону?» «Нет». «И он не сообщал их вам?» «Я отпил воды из стакана. Сколько еще раз они будут спрашивать меня об одном и том же?» «Если такие имена и были ему известны, в моем присутствии он о них не упоминал». «Знаете ли вы, известны ли какие-либо такие имена мистеру Герштейну?» «Одно и то же. Нет. Как вы полагаете, могут ли такие имена быть известны доктору Тахиону?» «Это мы уже проходили. Я лишь подтверждал то, что им уже было известно. Он лечил многих людей, пораженных вирусом. Полагаю, ему должны быть известны их имена. Но мне он ни разу их не называл». «Знает ли миссис Ван Ренсейлер о существовании других тузов?» Я покачал было головой, но меня вдруг осенило, и я проблеял. «Нет, она лично не знает». Вельда неумолимо продолжал. «А мистер Холмс?» — начал он. Но Никсон почуял какой-то подвох в том, как я ответил, и попросил у Вельда разрешения задать вопрос. Никсон явно был не дурак. Его внимательное молодое лицо, похожее на мордочку бурундука, повернулась в мою сторону, и глаза поверх микрофона впились в меня. «Могу я попросить свидетеля пояснить свое высказывание?» Ужас парализовал меня. Я сделал еще глоток воды и попытался придумать, как выпутаться. Ничего не придумывалось. Я попросил Никсона повторить вопрос, что и было сделано. Ответ вырвался у меня прежде, чем он закончил. «Миссис Ван Ренсейлер поглотила разум доктора Тахиона. Она должна знать все имена, которые знает он. Что было странно, так это то, что они до сих пор не пронюхали облазь с Тахионом. Нужно было, чтобы деревенский олух из Дакоты пришел и все им разжевал. Пожалуй, лучше было просто взять пистолет и пристрелить ее, чтобы меньше мучилась. Когда я закончил давать показания, председатель Вуд поблагодарил меня. «Если председатель Краат говорит тебе спасибо, это значит, что у них нет тебе никаких претензий, и другие могут спокойно общаться с тобой, не опасаясь стать парией, и ты можешь рассчитывать найти себе работу на территории Соединенных Штатов Америки». Я вышел из зала заседаний с адвокатом с одной стороны и Ким с другой. В глаза друзьям я не смотрел. Еще через час я летел на самолете обратно в Калифорнию. Дом на Саммит-Драйв был завален букетами от друзей, которых я успел завести в киношном бизнесе. Со всех концов страны приходили поздравительные телеграммы с восхвалениями. Как отважно я себя вел, да каким патриотом я себя показал. Среди их авторов было немало членов Американского легиона. А в Вашингтоне Эрл апеллировал к пятой поправке. Зря он ожидал, что они сразу же отпустят его, едва только услышат про пятую. Ему задавали один вкрадчивый вопрос за другим и заставляли его каждый раз отговариваться пятой. «Вы коммунист?» Эрл сослался на пятую поправку. «Вы советский агент?» Пятая поправка. «Вы знакомы с Леной Гальдони?» Пятая поправка. «Была ли Лена Гальдони вашей любовницей?» Пятая поправка. «Была ли Лена Гальдони советским агентом?» Пятая поправка. Лилиан сидела в кресле прямо за ним, молча, только комкая сумочку каждый раз, когда снова звучало имя Лены. В конце концов терпение Эрла лопнуло. Он подался вперед с пылающим от гнева лицом. Делать мне больше нечего, как свидетельствовать против себя перед кучкой фашистов, — рявкнул он. И комитетчики немедленно занесли в протокол, что, высказавшись, он тем самым отказался от права воспользоваться пятой поправкой и снова засыпали его теми же вопросами. Когда, дрожа от ярости, Сэндерсон заявил, что просто перефразировал пятую и все так же отказывается отвечать, его обвинили в неуважении. Эрлу предстояло отправиться в тюрьму следом за мистером Холмсом и Дэвидом. Вечером парни из НАСПЦН встретились с ним и велели отмежеваться от движения за гражданские права. Связь с таким человеком грозила отбросить их дело на 50 лет назад. В будущем он тоже не должен был иметь с ними ничего общего. Идол рухнул. Стоило мне упомянуть имя Лены, как толпа вдруг осознала. Эрл Сэндерсон — обычный человек, ничем не лучше их, и обвинила его в крушении своей наивной веры в него. В былые времена его закидали бы камнями или повесили на ближайшей яблоне, но то, что с ним в конечном итоге сделали, было куда хуже. Ему оставили жизнь. Эрл осознавал себя живым мертвецом, учитывая то обстоятельство, что он дал своим врагам орудие, которым они сокрушат и его самого, и все то, во что он верил. Это знание, парализовав его, оставалось с ним до его последнего дня. Все еще молодой он превратился в калеку и никогда больше не залетал так высоко и далеко, как прежде. На следующий день Крат вызвал Блайс. О том, что случилось потом, мне не хочется даже думать.